Слово «свиньи», написанное кровью жертв на двери особняка, стало эпитафией на могиле, где упокоились все надежды и мечты детей цветов. Свиньями называют обитателей холмов и персонажи «Однажды в Голливуде», пробирающиеся в темноте по Сьелла-Драйв к дому Рика Далтона. «Мы идем убивать людей, которые столько лет учили нас с большого экрана убивать», говорит героиня Майки Мэдисон, намекая на легкомысленность кинематографистов, позабывших о дидактической функции своей профессии. К слову, всех членов банды Мэнсона у Тарантино играют представители новейшего поколения, сегодня ставшие уже большими звездами. Майки Мэдисон снялась в выигравшей Каннский фестиваль 2024 года «Аноре» Шона Бейкера. Сидни Суини царит на обложках глянца после роли в «Эйфории». Остин Батлер прославился Элвисом База Лурмана, а Маргарет Куэлли блистает в авторском кино у Клэр Дени и Каролин Фаржа. Но прежде чем завоевать сердца зрителей и потеснить с Олимпа завсегдатаев, всем этим молодым ребятам пришлось отдать жизнь, которую никто из радующихся в зале триумфу старожилов не оплакал. Они горят, тонут и буквально теряют лицо под дружный смех и улюлюканье публики. Ибо закон Голливуда гласит: те, кто учил вас убивать, научат вас и умирать. Так Тарантино запоздало восстанавливает великую жанровую справедливость. Важно в «Однажды в Голливуде» еще и другое. Это нежное признание в чувствах к титанам прошлого, на чьи плечи упорно продолжают карабкаться карлики. Тут Тарантино, конечно же, лукавит, чересчур ударяясь в скромность. Наполнено воздухом времени, когда жить, любить, страдать и умирать, казалось, было проще. Ну, или имело смысл, поскольку все действовали по правилам, увиденным в кино.